Филпин разболтался. Обычно это делалось, чтобы отвлечь покупателя и что-нибудь от него скрыть. Но сейчас скрывать было нечего, он говорил лишь по привычке. «Знаете, она побывала в одних единственных руках, у директора школы в Уотфорде. Следил за ней, как за ребенком. Школа у него за углом, и он только раз в год брал машину на месяц и уматывал за границу. Большой путешественник. Спал сзади», — Гилпин хотел добавить, «и, наверное, каждый раз с новой французской шлюхой, но передумал, клиент был не тот». Машина повернула налево, время от времени Джордж указывал направление, и, наконец, они очутились на пустынной площади. Кивнув в сторону пивной, Джордж сказал: «Выпьем по кружечке. У них в двух пивоварах отличное пиво». «Неплохая мысль». «Ага, значит, с этим в порядке. Не слишком задирает нос, согласен выпить с плебеем». Они сели на скамейку в скверике у трактира. Джордж Гилпин поднял кружку, сказал: «Ну, за нее. За ваше здоровье». «Что вы думаете о ней?» «Довольно сносная машина, но не за 400». Мистер Смит улыбнулся и продолжил: «Если б я ее по-настоящему хотел купить, то дал бы 320, 330, не больше. Да только мне она не нужна». «Не нужна? Так зачем же?» «Кто он такой, чокнутый или просто неуклюжий клиент, из-за которого я теряю время?» «На самом деле я просто хотел спокойно поговорить с вами, без жены и вне гаража». «Да? О чем?» «О вас». «Правда?» В нем уже заговорила осторожность. Никто на него накапать не мог. Гилпин был чист, как чистый гараж, об этом он позаботился с самого начала. Но внезапно этот парень вселил в него беспокойство. Сидит тут, как ни в чем не бывало, в своем твидовом пиджаке, достает серебряный портсигар, закуривает и совсем не торопится. «Вы раньше жили в Волвергемптоне, не так ли?» Джордж Гилпин решил не грубить, пока не узнает, что к чему. «Точно. Я был чертовски хороший инженер, да и сейчас не хуже. Какое у вас дело ко мне, мистер Смит? Знаете, время — деньги». Мистер Смит согласно кивнул и сказал: «Я думаю, вы помните бирмингемскую фирму под названием Narden Bains Ltd. Делает краски и лак». «Что-то не припоминаю, но я не очень-то знаю Бирмингем». «А надо бы, мистер Гилпин. Еще там были фирмы Харрис энд Лич и Уэст Мидленд». Гилпин почувствовал, как в животе скисло пиво. «Слушайте, к чему вы клоните, черт возьми? Вы были хорошим инженером, Гилпин. Ничто не валилось у вас из рук, ни мотора, ни часы, ни предохранители. И взрывчатка тоже. Все три фирмы, которые я упомянул, сгорели меньше, чем за год. Narden Bains была последней. С ней не все прошло гладко. Сгорело только 3/4 здания. Сторож и пожарный погибли в пламени, но одна из ваших зажигалок не сработала». Джордж Гилпин встал. В нем бурлило так много чувств, что он уже не замечал страха. «Вы нарываетесь на грубость, мистер чертов Смит. Не знаю я, о чем вы говорите, но уверен в одном. Сейчас я отвезу вас обратно, однако если мы снова встретимся, я за себя не ручаюсь. Вы с ума сошли!» Мистер Смит покачал головой. «Сядьте. На вас смотрят. В полицейском архиве в Бирмингеме все еще хранятся ваша малютка и протоколы с прекрасными отпечатками пальцев. Вы были прекрасным мастером, мистер Гилпин, и не верили, что сработанное вами может отказать, поэтому не надели перчаток. Вы чисты, я знаю, иначе я просто не пил бы с вами пиво, но стоит позвонить в полицию, и вам придется туго.